Доброе утро, погонщик слонов. Пошел нахуй, петушиная царя. Доброе утро. Погонщики слонов-то, это вы хуесосы. Это ты хуесос. Это вы хуесосы, погонщики слонов и уебище нахуй, которое надо расстреливать нахуй. Просто на месте, блядь. Ты хуесосня. Ты хуесосня. Говори. С добрым утром. Ты погонщик. Ты обещал сейчас не бросать. Ну, хуесосня, что ты звонишь сюда, ебаный в рот? Ты обещал сейчас. Ты звони своим, блядь. Близким родственникам по духу нахуй, пидорасам. Сюда я нехуй звонить. Я сейчас трубку не бросаю. Здравствуйте, Блинков Святослав Викторович. Представьтесь, пожалуйста. Прокурор сия Руси, Алексей Шишков. Сия Руси? Ага. Слушай, прокурор, а тебя нахуй последний раз когда посылали? Да ни разу не посылали. Ни разу, ну пошел нахуй тогда. Сам там пошел нахуй. Да, я слушаю вас. Ты с прокурором так не базарь. Я тебе сказал, просьба не беспокоить. Прокурор. А. Ну я ж тебя послал нахуй, ну иди по компасу хотя бы со мной. А, подари мне компас жизни. Зюит Норд. Подари мне компас жизни. Да, я слушаю вас. Короче, я арестовываю все твое имущество. Хорошо, приходи, блядь. А что, приходи, приставы придут. Хорошо, приставы, приглавы, там, кого угодно, блядь. Не, служба судебных приставов. Слав, привет, ты как к дворцам относишься? Алло. Ты как к кадыровцам относишься, говорю? Пошел ты нахуй. Не, ну, мне интересно. Меня то что-то интервьюируют. Интервью за деньги даю, пидор ебаный. Деньги давай, вперед. Давай, сколько хочешь. Слушаю вас. Не ругайся. Не звони сюда. Не ругайся. Слушаю вас. Привет, как прокуратура поживает? Тебе привет передают, блядь, не волнуйся. Да? Достанут тебя, пидораса. Не достанут. Ну, посмотришь, блядь, достанут, не достанут. А как они меня достанут? Ну, пошел ты нахуй. Не, ну скажи как. Да, я слушаю вас. Я тебя выебу, сука. Что ты хуй у меня засосешь, пидор? Что ты мне засосешь? Ты еще не из дома не выходи, тебя караулить будут, я тебе предупреждаю. Пошел нахуй, петушиная харя. Не выходи, ты челей. Хуесос, блядь, не звони сюда, мразь ебливая. Иди. Алло. Ты что на людей с молотком бросаешься, пидорас? Не звони сюда, хуесос. Пошел нахуй. Алло. Здравствуйте, Святослав Викторович. Я. Вы такси заказывали в нашей компании? Нет, не заказывал. Это пранки все балуются, уж не первый случай так. Какие пранки? Ну, есть такие пидорасы, куча колонских пидорасов. Вот так забавляют. А как забавляют? Заказывали что? Вы у них спросите, я такси мне нахуй не нужно. Алло. Гандон, блядь, я твой мама ебал. Пидорас, блядь. Да. Кстати, Саша мамочки, привет, мы знаем, где он живет. И его телефон... А он напротив живет, твоего заказчика. А мы знаем. Вот у его собаки хуй сосать будете. Я говорю, если не прекратите звонки, нахуй, я Женю нахуй выкину с этой работы, блядь. И за Шишкову возьмусь уже. Раньше милиции возьмусь. Ясно, пидор, ебаный. А потом он вас всех сдаст, пидорас. Нихуя не сдаст, он уехал. Да. Нихуя не прекратим звонить. Шишков уехал. Вот так приедет, и куда нахуй не денется. Нет. Алла всего сама приведет, где он, сука, будет. Нихуя. Врач ебаный. Не смей мне звонить, хуесос ебаный. Пошел нахуй, блядь, пидорас. Да. Я тебя ебать буду на спине у Саши мамочки, понял? Эй, ты, хуй вынь сначала изо рта, из жопы, из ушей, блядь, потом вякай что-нибудь. Урод ебаный, блядь, по пьянке сделанный. Я тебя ебать, пиздец тебе. Ты понял? Пошел нахуй, хуесос, блядь, сейчас сюда будет звонить, мразь ебаная. Слушай вас. Ты никто, и зовут тебя никак. Слушай, ты, да. Ебаный вообще дырки, блядь. Ну, я тебя... Что нахуй, хуесос ебаный? Давай, подожди. Я не прекращу тебе звонить никогда. Ты меня не поймаешь. Ты мне ничего не сделаешь. Блядь, на тебя... Ты никто! Женик на тебя выведет, ебаный твой. Заткнись, блядь, ты никто, ты меня не поймаешь. Это ты хуесос, блядь, гандон ебливый. Только звонишь, блядь, как крыса, сука. Из дырочки, блядь. Ну, я могу прийти к тебе, я могу... Хуесос, ну приди, блядь, ко мне, приди, сука, я тебя здесь, блядь, уделаю, нахуй. Ну, а нахуй мне приходить, если... Приди, я тебя уделаю, сука. А нахуй? Нахуй мне приходить, если... Да просто так, блядь, чтоб ты, блядь, в назидание всем пидорасам тебе подобным. Не-не-не-не-не. Ну, хорошо, я приду, когда? Да хоть час приходи, я тебя уделаю нахуй. Давай через час. Давай через час. Слушай, а давай у твоего подъезда, я не хочу к тебе поднимать. Нет, ты поднимайся, блядь, поднимайся, сука, я тебя здесь буду делать, нахуй. Давай. Стой. Приходи, один, не один, мне похуй, нахуй. Стой. Своих троих уделаю, нахуй. Давай я тоже молоток возьму, и у нас... Давай. Битва на молотках. Давай, сука, все. Слушай вас. Ну я готов ехать, я молоток взял, ты зубы готовь. Давай, приезжай, блядь, я тебе нахуй твои насчитаю, тебе... Платочек заверну потом. Посмотрим. Маме покажешь. Посмотрим. Слушайте, вас. Не, я лучше кувалду возьму. Давай, пидор, приезжай нахуй. Я потешусь над тобой, блядь. Ну я, короче, приехал на Третьяковскую, только я... Алло! Я приехал на Третьяковскую, но я устал, я пока на лавочке посижу. Ну заходи ко мне, ебаный в рот. Пока на лавочке у метро посижу. А? Я на лавочке посижу, скоро приду. Давай, приходи, блядь. Ага. Заходи. Ты меня ждешь? А я слушаю вас. Ну я во дворе сижу, ты меня в окно можешь. Иди сюда, поднимайся, ты уже знаешь дорогу, ты ебаный в рот. Не хочу. А что не хочешь? Поебальнику получить не хочешь? Да. Ты, по-моему, очень давно напрашиваешься на это. Неправда. Правда, блядь, ты прям жаждешь этого нахуй. И те зубы потом железные ставят под золото, знаешь, будешь смеяться, блядь. Как цыган, нахуй, у тебя все зубы будут золотые. Ты мне золото оплачивать будешь. Какое золото? Там тебе рандоли, блядь, захуячат. Как пидор будешь ходить, блядь, скалит. При в окно, я там. А? Я не пойду, я тебе лучше пирожков закажу. Слушай, ты звонарь ебаный, блядь. Иди-ка ты нахуй, ладно? В любой общественный туалет и там отсасывай, блядь. Там тебя накормят, нахуй, досыта. Ты все сказал? Да, я слушаю вас. Я в подъезде стою уже, но я боюсь подниматься. Ну поднимайся, не ссы, ебаный нет. Я боюсь. А чего ты боишься-то? Тебя. Я больно бить не буду. Откуда? Ты знаешь. Я легонечко. Неправда. Нет, легонечко, так, слегка. А может тогда вообще не надо? Тогда не звони сюда, ебаный нет. Ну я в подъезде стою. Я сейчас на двери Саши мамочки там рисовать буду. Давай, у вас собаки хуй сосешь. Ну, короче, вы с Сашей сегодня будете подъезд вылизывать. Ты меня понял? Ты названешь, приходи, разок получишь, блядь, хоть у тебя впечатления какие-то останутся хорошие. Я между первым и вторым этажом, выше я не пойду. Ну, давай, заходи. Я не пойду выше. Ну, хорошо, иди. Я не пойду к тебе. Хорошо, между первым и вторым оставайся. Давай, ты скоро придешь? Прямо сейчас. Давай, жду. Бля. Слушай, вас. Обещай меня не трогать, и я к тебе поднимусь, честно. Давай, поднимись, нахуй. Не смей мне больше звонить, иначе я Женика выкину с той работы, с хорошей. Честно? Обещай. Я выкину, блядь, с той работы, если вы будете звонить, пидорасы. Обещай мне, что ты меня не тронешь. Я слушаю вас. Обещай мне, и я поднимусь. Обещай. Что? Обещай, что ты меня не тронешь, и я тогда поднимусь. Я хозяин своего слова, конечно. Ага, захотел, дал, захотел, забрал, да? Так? Что? Ты мне никак не пообещал. Я сказал, не звони сюда, ебаный нюх. Я буду звонить. Смотри, петух, блядь. Обещай, что ты меня не тронешь. Алло. И я тут же поднимусь. Тут же поднимусь. Ты че звонишь, педрила ебаная? Хочу и звоню. Алло. Славик. Не звони сюда, петух. Почему? Слышишь? Почему? Потому что нахуй ты тут не нужен. Нужен. Слушай вас. А кем Женя работает у тебя? Хуесос. Кем? Не смей звонить сюда, мразь поганая нахуй. Иначе я говорю, раньше бинтов до тебя отберусь, сука. С кем он работает? Слушай вас. Женя. Кем работает Женя? Сука, вот ты... Допросишься, объясните его, блядь, оттуда беру, и будет он на бирже труда стоять. Откуда оттуда? Женю выгнали из Домодедова, что ли? Алло! Женю из Домодедова выгнали? Алло! Кто говорит? Представься! Я друг Шишкова. Этого достаточно. Чё ты хотел? Хуль ты звонишь сюда? Я спрашиваю, Женя где работает? Его из Домодедова турнули, что ли, да? Ещё нет. А почему? Ты не звони сюда, ты петух. Почему? А потому что ты нахуй здесь не нужен. Нужен. Нет, ты нахуй не нужен, петушок. давай ты Женю уволишь, а меня устроишь работать в Домодедово. Я тебя устрою на ближайшую помойку. Бомжевать там будешь. Да, я выкрылся. Ты меня боишься, я это знаю. Поэтому нет, ты ничего не можешь. Не звони, блядь, сюда, ты далеко. Ты меня боишься. Да. Пошли, я тебе чебурек куплю. Один. Я тебе бутылку, блядь, все-таки из-под шампанского гоню, блядь. Хуй. Я тебе первый раз. Петушиная харя, нахуй пошел, там твое место, блядь. Постоянное, к тому же. Я слушаю вас. А откуда у Жени такая машина? Тебе, суча, рассказали сюда не звонить, проститутка ебаная. А я слушаю вас. Привет, это снова я. Как дела? Ты, проститутка, не звони сюда, мразь. Да. Алло. Алло. Святослав Викторович. А ты Гомушка? Да. Что хотел? Слушай, откуда у Жени столько денег на машину? Она же миллион стоит. Я слушаю вас. Ну откуда? Откуда? Откуда? Ну давай, отвечай, чё ты молчишь? Нахуй пошёл бы. Слушаю вас. Чё, жрёшь, сука, да? Блять, ты чё звонишь мне, проститутка? Хочу и звоню. Я тебя нахуй посылаю. И что? Ну давай, посылай. Алло? Алло? Алло? Что ты хуем подавился, падла ёбаная?